строители. Поначалу богослужения совершались в маленькой комнатке бывшего швейного ателье. Колхоз надумал было заключить с нами договор об аренде этого помещенница, а мы в ответ договор об аренде соборов, в котором с 30-х годов колхоз размещал то гаражи, то мастерские, и до того он размещался, что довел грандиозное кирпичное сооружение до мученической погибели. И тогда правление колхоза усовестилось и решило построить рядом с останками собора новый храм, хоть небольшой, деревянный, но вполне всамделишный. Председатель принес старенький огонек с репродукцией картины «Над вечным покоем» и сказал: «Во, такого хочу». Пригласили бригаду плотников и начали строить. Бригада эта состояла из закарпатцев, которые в прежние времена наезжали сюда возводить скотные дворы и зерносушилки и завистливо именовались шабашниками, но потом обзавелись семьями и превратились в обыкновенных людей. Избранны они были для столь ответственного предприятия лишь потому, что обладали единственным на всю округу церковным календарем, привезенным с далекой родины. Однако вскоре обнаружилось, что под воздействием наших холодов и промозглой сырости закарпатская воцерковленность получила совершенно неожиданное преломление. Они частенько попивали, и все то в честь именин, откроет календарь, вот, дескать, у Александра именины, вот у Бориса, вот у Феодора, о разных Феодорах в святцах немало. Я пытался выяснить, когда кто родился, когда крестили, чтобы утвердить законные дни тезоименитства, но тут они начинали доказывать, что у них, настоящих православных людей, так принято. Потом переставали меня понимать и, наконец, вовсе переходили на украинскую мову. Тем не менее, работа мало-помалу шла и, возможно, дошла бы до положенного завершения, когда б к бригаде не присоединился еще один земляк Ваня. Разом добавив в плотный праздничный график великое множество именин, он нанес смертельный удар по строительству, и оно прекратилось. После чего вся бригада, прихватив столь любезный их плотницким сердцам календарь, отправилась искать счастье в других палестинах. Впрочем, до своего исчезновения они еще предложили мне построить баньку из бруса и востребовали за работу 40 бутылок водки. Было это в суровые дни противоалкогольных гонений, когда продавали по 2 бутылки в месяц, и дело, стало быть, откладывалось на 20 месяцев. Мог, правда, получить и сразу, но лишь на собственные поминки. Тут разрешалось как раз 2 ящика. Но в таком случае непонятно, зачем и баня нужна. Через месячишко они снова объявились с готовностью сбросить цену. Я показал им готовую баньку. «За сколько?» — поинтересовались они. «За бутылку». «Шо ж за дурень на то согласился?» «Да это я сам говорю. Сложил, а потом с соседом обмыли. Они сочли, что я сильно продешевил». А церковь достраивали колхозные плотники. Работали добросовестно. И переплетцы оконные малыми квадратиками собрали, как в старину, и царские врата по мере своей фантазии фигурно вырезали. Это ощущение важности церковного дела унаследовали они не иначе, как от деда диакона. Но и от отца, разорявшего храм, тоже кое-что перепало. Пока шло строительство, мастеровые и выпивали в алтаре, и курили, и в карты поигрывали. Какое-то время кощунственность это обходилось без происшествий, ради заслуг деда диакона, наверное. Потом к плотникам присоединился электрик, у которого неблагоговейности тоже было пруд пруди, и произошло недоразумение. Стали электричество подключать. Залез монтер на верхушку столба и пробует на ощупь, в каких проводах есть ток, а в каких нету. И вот найдет нужный, орет: «Фаза!» и всякий раз прилагает что-нибудь непотребное. Я предупредил его, что ругаться не следовало бы, а он в ответ, мол, это все вроде как ерунда, и ничего он не боится, потому что с этими фазами давно знаком. И тут то ли ремень на матерской кошке развязался, то ли фаза какая-то незнакомая попалась, но светоносец вдруг опрокинулся вниз головой и неудобно повис на одной ноге. Пока бегали за стремянкой, нога выдернулась из ботинка, и бедолага нырнул прямиком в землю. Обошлось без переломов. Добравшись снова, он более уже не сквернословил и с фазами разобрался на удивление легко, действительно по-приятельски. Подошла пора восстанавливать еще один храм, каменный, находившийся в 70 километрах от моей деревни. Местные власти предложили опытного хозяйственника, который всю жизнь что-то строил в наших краях. Он развернулся быстро, сразу же у него завелись деньги, появился лес, кирпич, цемент, шифер. Строительные материалы исчезали, обретались вновь и вновь исчезали. Машины с колхозным мясом шли в далекий северный город, где бригада сварщиков бросала на стапелях недостроенную подводную лодку, чтобы выполнить срочный заказ нашего хозяйственника. Лес, напротив, отправлял он в южный город и радостно сообщал мне, что взамен высылают электроавтобус. Никакого бензина не надо, зарядил от сети и катайся, да еще и гармонь обещают в придачу. Похоже, это был длинный троллейбус с гармошкой. Год проходил за годом, а в храме ничего не менялось. «Пока я строю, я живу», — пел хозяйственник. И очень неплохо, — свидетельствовали прихожане. Выгнать его было трудно. Местная власть, имевшая здесь корыстный интерес, препятствовала, но, в конце концов, дело разрешилось благополучно. Впрочем, после моего отъезда его допустили к восстановлению еще одного храма. Крест на купол он водрузил в точности задом наперед, но приобрел новую автомашину. В соседнем районе своего священника не было, и мне иногда случалось касаться соседских забот. Там за восстановление деревянной церкви взялись учителя сельской школы во главе с молодым директором. К сожалению, в их компании отчего-то не оказалось преподавателя физики. Мастера сняли медные ленты, непонятно зачем проложенные по стенам от кровли до самой земли. Через два дня молния сожгла церковь. Только тогда провозвестники будущего сообразили, что ленты призваны были разделять разряд небесного электричества и провожать его в землю. Вооружившись этим познанием, они взялись за следующий храм. Благо церквей у них сохранилось немало. Однако самые большие потрясения были связаны с судьбой 300-летней шатровой церкви. Тут, наконец, действовали настоящие профессионалы. Приехавшие из большого города реставраторы возвели вокруг храма строительные леса и к каждому бревну приколотили по алюминиевой бирочке с номером. Они хотели разобрать сооружение и перевести его в свой культурный город для пущей сохранности, однако наши не отдавали. Тяжба продолжалась несколько лет, и все это время церковь оставалась в лесах, на площадках которых с северной и теневой стороны снег лежал до июня, подтачивая старые стены. Однажды местная газетенка сообщила, что власти большого культурного города смирились с твердостью наших властей и дают деньги на реставрацию зодческого шедевра, поглядеть на который съедутся туристы из цивилизованных стран, тут мы, дескать, и разбогатеем. Между тем, за неделю до этого многообещающего известия 40-метровый храм рухнул, сокрушив разлетевшимися бревнами могильные кресты маленького погоста, и ни реставрировать, ни перевозить стало нечего. Вот так и строили.